Глава пятая. Наступило молчание, длившееся совсем недолго, поскольку оно было буквально пронизано неподдельным интересом мисс Сильвер. Когда она заметила «Поистине странное совпадение», Фрэнк Эббот рассмеялся. «Вы верите в подобные совпадения?» «Я?» «Нет». Мисс Сильвер вернулась к вязанию. «Мне доводилось наблюдать за странными совпадениями». Фрэнк снова засмеялся. «Столь же странными, что и это?» Хозяйка уклонилась от прямого ответа и продолжила. «Кто же эта пропавшая женщина? Хозяйке наверняка известно о ней немного больше того, что та носила черное пальто и весьма необычные серьги». «Ну, похоже на то, что знает она не очень много». Я съездил побеседовать с ней, и вот вкратце суть ее показаний. Пропавшая женщина прожила у нее не очень долго, чуть менее месяца. Зовут ее миссис Луиза Роджерс, говорила она с легким иностранным акцентом. Рассказала миссис Хоппер, эта хозяйка, что по рождению она француженка, но в свое время вышла замуж за англичанина, который умер. Разговаривала квартирантка вежливо, к себе никого не приводила и за жилье платила точно в срок. Как-то раз она обмолвилась миссис Хоппер, что в былые времена ее семья была очень богатой, однако лишилась всего во время войны. Потом лицо ее сделалось загадочным, и она добавила: «Наверное, я смогу что-нибудь вернуть, кто знает. Вот поэтому-то я и приехала в Англию. Если какая-то вещь украдена, ее можно вернуть по суду. Вот почему я здесь». Миссис Роджерс вышла из дома в пятницу утром. Когда именно, миссис Хоппер не знает, поскольку уезжала делать покупки к выходным. Так вот, по словам Мэри Стоукс, в субботу вечером она видела в роще мертвеца тело светловолосой женщины с сережкой «Кольцо Вечности», а Луиза Роджерс в Хэмпстед так и не вернулась. Я спросил у миссис Хоппер, слышала ли она когда-нибудь о диппинге. А та, похоже, решила, что это марка продуктов или мебельного лака. Фрэнк подался вперед и протянул руки к ярко пылавшему камину. «Вы, конечно же, понимаете, что если бы не Мэри Стоукс, можно было бы заключить, что миссис Роджерс просто укатила куда-то на выходные, не удосужившись поставить об этом в известность свою хозяйку». Мисс Сильвер кашлянула. «Если бы она намеревалась уехать надолго или вообще навсегда, то взяла бы с собой чемодан. Из вещей что-нибудь пропало?» «Миссис Хоппер говорит, что нет». Мисс Сильвер кивнула. «Она явно прекрасно осведомлена. Женщина, сдающая в наем жилье, пристально следит за подобными перемещениями. Люди обычно вывозят вещи по частям, а потом исчезают, не заплатив». «Ну, хозяйка утверждает, что ничего не пропало». Миссис Хоппер сказала буквально следующее. «Она ушла в том, в чем была, в отличном черном пальто и берете, все по последней моде, совсем как настоящая леди, хотя и иностранка. И вот в чем вопрос. Отправилась ли она в диппинг и выступила в роли трупа, виденного Мэри Стоукс, и если да, то куда потом исчезла?» Мисс Сильвер на мгновение перестала вязать и мрачно заметила. «Полагаю, нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что ее убили». «Согласен. Завтра я поеду в диппинг и попробую что-нибудь разнюхать. Местные меня не жалуют, но все уже обговорено с начальником тамошней полиции. Решили послать именно меня, поскольку я находился там, когда Мэри заявила о происшествии, а еще потому, что я вроде бы как должен знать те места. На самом же деле, мои знания о диппинге весьма поверхностны. Дядя лишь совсем недавно вернулся туда после долгого проживания за границей. Моника всюду следовала за ним, так что единственный человек, с кем я более-менее общался за последние 10 лет, это моя двоюродная сестра Сиссили. Я часто навещал ее, когда она училась в школе, и, так сказать, выводил в свет. Моника написала об этом директрисе школы, и меня повысили до звания родного брата. По-моему, несколько месяцев назад я читала в газетах о свадьбе твоей кузины с неким мистером Хатуэем. Да. Однако они расстались, и Сесили снова живет в родительском доме. Никто не знает, что между ними произошло. Примерно 3 месяца она чувствовала себя на 7-м небе от счастья, как вдруг однажды заявилась к родителям, объяснив, что вернулась домой и больше не желает видеть Гранта. «Знаете, Сесили ведь богатая наследница. Моя бабушка унаследовала целое состояние от своего отца, крупного судовладельца, и завещала его Сесили». «Господи, дорогой мой Фрэнк!» «И я, и дядя Редж, мы оба оплакивали это решение. Бабушка не могла выставить его из Эбботсли, поскольку поместье находилось в семейной собственности, однако дядя почти ничего от нее не получал на его содержание. Она разругалась с ним, потому что он принял следовавшее ему назначение на службу за границей, вместо того, чтобы откупиться. Мой отец, разумеется, долгие годы с ней вообще не разговаривал. Она пришла в ярость от его женитьбы на моей матери. Поскольку отец был вторым по старшинству сыном, она заранее предопределила ему женитьбу на богатой невесте. И, конечно же, меня сразу вычеркнули из списка наследников, как только я поступил на службу в полицию». Мисс Сильвер на мгновение сжала губы, прежде чем заметить. «А ей не приходило в голову, что она могла бы обеспечить тебе возможность продолжить учиться на адвоката, как предполагал твой отец?» Фрэнк взглянул на нее с саркастической улыбкой. «О, да, естественно, ей это приходило в голову. Она вызвала меня к себе и принялась внушать, что мой отец всегда был расточительным глупцом, и насколько это соответствовало его характеру, умереть не успев дать мне образование и достойную профессию. Вот прямо вижу, как она сидит вся мрачнее тучи и читает мне нотацию, что не намерена расплачиваться за недомыслие и некомпетентность, принимая на себя обязанности моего отца». «Господи боже, Фрэнк!» Его взгляд смягчился. «Нет худа без добра, и нечего мне удивляться. Вероятно, я никогда бы не получил должность в Скотланд-Ярде, не говоря уже о том, что не познакомился бы с вами. Так вот, это был мой последний приезд в Эбботсли до недавнего возвращения дяди Реджа». Фрэнк рассмеялся. «Несколькими тщательно подобранными словами я высказал ей все, что о ней думаю, и укатил во свояси. Знаете, особое очарование для меня заключается в том, что внешне я вылитая бабушка, я даже сам это подмечаю». «А твоя кузина тоже в нее?» «Нет, Сис худая и смуглая». Наступило молчание, затем мисс Сильвер спросила. «Зачем ты мне это все рассказал, Фрэнк?» По его губам скользнула мимолетная улыбка, он непринужденно ответил. «Ну, не знаю. Просто взял и рассказал». Она бросила на него нежный, вместе с тем суровый взгляд, после чего процитировала своего любимого лорда Теннисона. «Не верь ни капли мне, или доверяйся мне во всем». Фрэнк рассмеялся. «И дальше? Ведь с полуправдою мы ложь подлее всех несем. Или нечто в том же роде. Хорошо, буду откровенен. Монике до смерти хочется с вами познакомиться. Как бы вы отнеслись к предложению погостить в Эбботсли?» Мисс Сильвер впилась в него пристальным взглядом. «Ты предлагаешь мне расследование?» Он слегка улыбнулся. «Пока нет». «Что ты хочешь этим сказать, Фрэнк?» Он чуть скривил губы. «Не знаю. В голове сумбур какой-то. Самое большее, что я понимаю, что это дело в теперешнем состоянии – полная бессмыслица. А у вас просто дар придавать происходящему смысл и выводить закономерности. Все тут как-то смутно и расплывчато. Да и Монике прямо-таки не терпится с вами познакомиться». Он помолчал, после чего серьезным тоном произнес: «Мне хотелось бы, чтобы вы встретились с Мэри Стоукс и объяснили мне, лжет она или нет. Если лжет, то в чем именно и в какой степени, и почему?»